Он подошел к моей кабине и вместо того, чтобы стереть насекомых с ветрового стекла, провел над ним рукой, и раздавленные маленькие создания ожили и улетели прочь. Его собственное ветровое стекло, конечно, никогда не нужно было чистить, и теперь я знал, что его мотор тоже никогда не потребует никаких забот. «Я не знаю», — сказал он. «Я не знаю, куда мы направимся». «Что ты хочешь сказать? Ты же знаешь будущее и прошлое всех вещей. Ты знаешь точно, куда мы летим». Он вздохнул. «Да, но я стараюсь не думать об этом». Как он это сказал? «Я стараюсь не думать об этом». Это заставило меня вспомнить, что случается с мессиями, посланными в этот мир. Здравый смысл кричал мне повернуть на юг после взлета и лететь от этого человека как можно дальше. Но, как я уже говорил, бывает одиноко летать самому. Я был рад найти его, просто чтобы кто-то был, с кем можно было поговорить, и этот кто-то отличал бы элерон от вертикального стабилизатора. Да, для